Не осмотрелись еще? Успеете. Может, хотите пересесть вот сюда, подальше от окошка, чтобы не ровен час не надуло? Скажите, если сквозит. Вот и ладненько. Да, о чем бишь мы? Так вот, приезжают сюда всякие, все какие-то помятые, недалекие, с плохими зубами, и врут, уверяют, что документы потеряли. Это чтобы сразу обратно не выслали. Рассказывать про себя страшные истории, не страшные здесь не рассказывают, да еще с подробностями. Тычут свои слоновьи кисти, в которых якобы шприцом загнали расплавленный вазелин. Страшилки, ужастики, да еще такое загнут, что хоть садись и детективы строчи. Будто мама в детстве не учила, что нужно говорить правду. Бьют на жалость. В рай они захотели. Мученики нашлись. А дело не в жалости. Дело в выяснении обстоятельств. Для того, чтобы не пустить в рай, очень важно узнать то, что было на самом деле. Но как выяснишь, если люди здесь становятся рассказанными ими историями? Никак не выяснишь. Значит, все просто. Раз нельзя выяснить правду, то нужно выяснить хотя бы неправду. По инструкции, неправдоподобие в показаниях дает основание поставить вот этот самый штамп. Так что получше придумывайте себе легенду и не забывайте, что самое главное — мелкие детали, подробности.